Я сразу же произнес название навыка, Iron Maiden. Навык не активировался, зато передо мной всплыло окно с древом. Shield Presenching Shield Attack, Iron Maiden — это порядок активации, к черту, проще биться об тень, чтобы заставить сработать эффект контратаки. Увидишь, уничтожу вас, чтобы не стало. Я пошел в ее сторону, и тень, словно испугавшись моего гнева и кровожадности, взмахнула лапой. На пути у нее оказался мой щит, и ее охватило черным пламенем. Оно сжигало мясо, плавило кости. Слишком мало огня. Я хочу испепелить саму ее сущность. Ясно, чем отрешеннее моя ярость, тем сильнее этот щит гнева. Все просто. Мне достаточно вспомнить о своих чувствах к тем тварям. Майн София, или как там ее звали, Малти. Меня охватывает гнев от одного только упоминания этого имени. А еще подонок, Матаесу, Рен и Цуки. Я вспоминал все, что они со мной сделали, до мельчайших подробностей. Мрази, чтоб они все сдохли. Мой гнев начал растворяться в багровом щите, окрашивая его в черный. Еще раз увижу, перебью всех нахер. Я принял удар лапы тени щитом и испепелил ее всю в пламени гнева. Огонь моментально перекинулся на тело тени и поглотил ее целиком. И тогда моей руки коснулось что-то теплое, живое, словно рассеивая черный гнев. Тудум, это что-то нежное. Пусть хоть весь мир обвиняет Наофуми саму в случившемся, но только не я. Я буду говорить, что Наофуми сама этого не делал, сколько бы раз не потребовалось. От этих слов тьма, застилавшая мой взор, слегка дрогнула. Где-то в глубине души возникло беспокойство, предупреждение, что если я поддамся гневу, то потеряю самое дорогое, что у меня есть. Мне захотелось отвернуться от него, но, прошу вас, поверьте мне, я уверена, что Наофуми сама не совершал ничего плохого. Вы великий герой щита, который спас мою жизнь, отдавал мне лекарства, научил меня, как выживать и как сражаться. Я ваш меч, и я последую за вами, какие бы трудности нас ни ждали. Прошептал мне голос. Я не могу позволить жажде крови поглотить меня. Я должен защитить ее. Ты забыл свой гнев? Я не забыл, но хочу отплатить взаимностью человеку, который верит в меня всем сердцем. Ты смеешь мне перечить? Не приказывай мне. Я и без тебя могу решать. Помни, я всегда буду ждать своего часа. Черный голос исчез, и тьма передо мной расступилась. Кха, кха. Когда я опомнился, то увидел Рафталию, что изо всех сил сдерживала кашель и крепко сжимала мою ладонь. Ты в порядке? Да, я в порядке. Кха, у нее страшные ожоги. Но ведь здесь нет монстров, атакующих огнем. Но тогда откуда у нее особый эффект щита гнева, проклятие самосожжения, задело ее? Рафталия, почему ты взяла меня за руку? Мне казалось, что если я не возьму вас за руку, вы уже никогда не станете прежним, Наофуми Самакха. Она вяло улыбнулась мне и потеряла сознание. Рафталия серьезно ранена из-за меня. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю. Расшифруй законы мироздания и исцелись ее. First Heal 1. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю. Расшифруй законы мироздания и исцелись ее. First Heal. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю. Расшифруй законы мироздания и исцелись ее. First Heal. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю. Расшифруй законы мироздания и исцелись ее. First Heal. Я буду продолжать, пока не закончится мана. Рафталия. Рафталия единственная, кто поверил в меня. Ожоги слишком серьезные. Одной только базовой исцеляющей магии недостаточно. Нужно поспешить к повозке и нанести на них целебную мазь. Гиа-а-а-а. Я обернулся на рычание зомби-дракона. Он как раз собирался обрушить на нас свое дыхание одновременно с атакой той лапой, которую не испепелило пламя. Не лезь. Я вскинул руку и заблокировал атаку. Щит вспыхнул мрачным светом и попытался запустить проклятие самосожжения. Прекрати. Щит остановился, повинуясь. Если он снова активизируется, то сожжет Рафталию. Я ни за что ему этого не позволю, но не уверен, что Рафталия сможет выдержать еще несколько ядовитых выдохов. Будто отвечая моим желаниям, щит сжег только ядовитое дыхание, но для победы над врагом этого никак не хватит. Что же делать? Щит постоянно захлестывал меня гневом и жаждой убийства. Пока что мне удавалось сознательно подавлять их и не поддаваться, но неизвестно, сколько еще я протяну. Я должен немедленно вернуться к повозке и вылечить ее. Желание защитить Рафталию – единственное, что удерживает меня в здравом уме. Гья. В самом разгаре нападения зомби-дракон вдруг принялся конвульсивно расцарапывать себе грудь. Че, что происходит? Какого черта творится? Проклятие самосожжения еще и внутрь проникает? Наконец дракон перестал двигаться и снова вернулся к образу жизни трупа. Сейчас не время разбираться в произошедшем. Вокруг больше не жужжали ядовитые мухи. Наверное, сбежали, испугавшись буйства зомби-дракона. Я взял Рафталию на руки и вернулся к повозке. Там я немедленно нанес на ее ожоги целебную мазь, а также смесь из лекарственных трав, помогавших от ожогов, которую там же и сделал. После этого я дал ей принять антидот. Ах, на Афуме сама. Когда дыхание Рафтали успокоилось, она открыла глаза и с улыбкой обратилась ко мне. «Тебе лучше?» «Да, благодаря вашему лекарству, на Афуме сама, и все же ее ожоги весьма серьезны. Хотя от некоторых слабых хватило и мази, но раны нанесла черная магия, и на их месте темнели шрамы. Постепенно и они заживали, но очень медленно. Я в порядке. Скорее дракон. Зомби-дракон уже не шевелится. Я о другом, скорее избавьтесь от трупа». «Хорошо». В ее взгляде ясно читалось, что я непременно должен избавиться от драконьей туши. «Могу я оставить тебя здесь? Себя я защитить смогу». «Понял. Хорошо». Я выбрался из повозки и пошел к драконьим останкам. Нужно обязательно его разделать и дать поглотить щиту. Эфира пусть от нее остался лишь пережеванный труп, нужно хотя бы извлечь ее останки. По приближению к дракону стало заметно, что внутри него что-то копошилось. «Ну что теперь-то? Сейчас у меня есть только один способ противостоять ему. Щит гнева. Опасный щит, который разъедает разум, но взамен дает высокую физическую защиту и мощную контратаку. Естественно, я не выдержу, если буду использовать его постоянно, а потому я переключился пока на змеиный щит химеры. Но я всегда настороже и готов ко всему». Затем я подошел к трупу. Копошение сфокусировалось в одной точке, затем прекратилось, и тут что-то прорвало живот дракона, вырываясь на свободу. Пхаа! Из трупа, обмазанная стекающим гноем, показалась знакомая птица. Фух, наконец-то я выбралась. Съеденная зомби-драконом Фира бодро вылезла наружу. «Фира, так ты цела, нигде не поранилась?» «Ага, никаких ран. Тогда откуда столько крови-то было, когда тебя съели?» «Кровь, когда дракон слопал меня, то сдавил живот, вот меня и стошнило. Она, вроде как, питалась красными фруктами, похожими на томаты. Это они выглядели так похожи на кровь, перед боем она точно их кучу слопала. Не пугай меня так, я думал, ты погибла. Такую слабую атаку я даже не почувствовала. Да что эта птица за монстр такой? А, ну да, она же и есть монстр. Ох, каждый раз найдет, чем удивить. Господин Сама, вы беспокоились обо мне? Еще чего? Господин Сама смутился. Мне в следующий раз тебя лично добить? Не еет. Но я все равно рада. Вы ведь не подумали, что теперь вам надо кого-то вместо меня покупать? Ха-ха, как же здорово, что она жива. Однако я на эту улыбающуюся мордашку зол. Надо будет ей припомнить. Так что ты сделала? Ах да, я бродила внутри дракона, разрывая его внутренности, и нашла светящийся фиолетовый кристалл. Ха-мм, так это из-за него? Ядром зомби-дракону послужил большой кристалл? Фира появилась почти что из груди из области сердца. Но откуда там кристалл? Может, это свойство драконов? Получается, после смерти оставшаяся в них без присмотра мана кристаллизуется в сердце и может оживить тело? Тогда а где кристалл? Буэээ. Ага, понятно. Съела. То-то у тебя пузо светится. Как же мне ее прибить хочется. Я немного оставила. Сувенир для господина Самы. С этими словами Фира протянула мне небольшой фиолетовый осколок. Что мне с ним делать? Для начала отдам половину щиту. Как и ожидалось, недостает разблокированных ветвей и уровня. Рафталия ранена, поэтому помогать избавляться от трупа мне будешь ты. Так точно. О, вот честно, эта птица не перестает меня удивлять. Все-таки хорошо, что я тогда не поддался гневу. Изначально я сменил щит потому, что хотел отомстить за Фира, но вскоре гнев помутил мой рассудок. Если бы не Рафталия, я мог бы сжечь Эфира. Гнев – проклятый щит. Для чего он пытался захватить сознание героя? Могу сказать лишь одно. В том состоянии я бы и правда пошел их всех убивать. Во всяком случае, ни о чем другом я тогда не думал. Приятного аппетита. Эй, Фира, не смей. Оно гнилое. Господин Самаа, почти испорченное мясо всегда самое вкусное. Оно не почти испорченное. Оно давно уже сгнило, и теперь мы со спокойной душой избавлялись от туши зомби-дракона. Я впитал и кожу, и кости, и мясо, но всем опять не хватило открытых ветвей. Однако из кожи и костей наверняка выйдет что-нибудь полезное, так что их я положил в повозку. Примечание исцеления 1, том 2, эпилог. Как щит, похоже на проклятие. В спешке вернувшись в деревню, я отдал Рафталию целителю, чтобы тот посмотрел на ее ожоги, к тому же весьма сильное. Неужели труп горного дракона смог наложить такое мощное проклятие? Нет, это... Я запнулся, не зная, стоит ли сознаваться в том, что его наложил я. Да, я по ошибке уронила на себя гнилое мясо дракона и получила эти ожоги, с улыбкой сказала Рафталия, взглядом показывая мне, чтобы я сохранил все в секрете. Ты можешь что-нибудь сделать, если дело в деньгах, заплачу сколько угодно. В конце концов, Рафталия девушка, с черными шрамами на теле она будет выделяться, а нам это не нужно. Не скажу, что не могу, но... Целитель зашел к себе в лабораторию и вернулся с бутылкой прозрачной жидкости. Понимаете, это тяжелый случай. Не знаю, получится ли его вылечить, да еще быстро. Что это? Святая вода. Против проклятий всегда лучше всего использовать Божью силу. Ясно. Похоже, что щит гнева может еще и проклинать причиненные раны, что затрудняет их исцеление. Опасная вещь, он не различает своих и чужих. Кроме того, союзника можно задеть даже контратакой. К слову, в древе навыков я заметил, что щит ни на йоту не приблизился к освоению. Я пользовался им всего ничего, но что-то подсказывает мне, что освоить его невозможно в принципе. Пропитывайте повязку святой водой и... Целитель перемотал пораженные черными ожогами участки тела Рафтали вымоченными в святой воде бинтами. Простите, но у меня только такая вода, довольно слабая. По возможности используйте сильную, ее светят в городских церквях. Сколько займет лечение? Если честно, это очень сильное проклятие. Не уверен, что исцелить его будет просто, раз уж его наложил дракон. Вообще-то его наложил я, но, видимо, это проклятие настолько сильно, что его можно случайно принять за драконье. Ах да, сколько еще времени тебе нужно на лекарство? Часть уже готова. Святой сама, прошу, помогите ими страдающим селянам. Хорошо. Оставив Рафталию на попечение целителя, я отправился в здание к больным. Что уж говорить, лекарство профессионала моему не ровня. Чуму, с которой не справились мои целебные лекарства, это снесло одним махом. От спокойного дыхания спящих, до недавнего времени тяжелобольных людей стало тепло на душе. Я хочу стать таким сильным, чтобы не полагаться на такой щит. Я ненавижу себя за бессилие, из-за которого даже не могу вылечить больного человека. Фира это тоже касается. Сейчас все обошлось, но однажды может и не обойтись. Когда она, как я думал, погибла, мой разум затуманился. Я уже не впервые раздумываю на эту тему. Этот мир не игра. После смерти никто не воскресает. В своих раздумьях я зацепился взглядом за кладбище около изолятора. Меня дурачили, предавали, но именно поэтому я хочу защищать тех, кто верит в меня, чтобы их не потерять. Вернувшись в комнату, я обратился к Рафтали, шрамы которой уже перевязали. Прости, все в порядке, но, я испугалась. Испугалась, что Наофуми сама больше никогда не станет прежним. Та сила пыталась забрать вас, Наофуми сама, я чувствовала это. И если за то, чтобы остановить вас, я заплатила шрамами, то это небольшая цена. Улыбка, с которой она сказала это, поразила меня в самое сердце. Впредь на ней ни царапинки не появится. Клянусь, больше я этому щиту не поддамся. И тогда мне стало страшно. Я пытался сбежать, пытался отступить, чтобы не потерять ее, и в итоге чуть не потерял. Рафталия, ты ведь все это время неслась вперед, потому что опасалась этого, правда? Когда мы бились с зомби-драконом, я приказал отступить, но после этого не смог защитить тебя. Я ошибся. Одного лишь бегства, одной лишь защиты недостаточно. Я могу лишь защищать, но именно поэтому, защищая друзей, нужно давать им побеждать врагов, иначе потеряешь их. Во всем виновато мое решение бежать. Вы ошибаетесь. Я выбивалась вперед просто потому, что под видом службы вам потакала своим желанием, оборвала меня Рафталия, резко подаваясь вперед. Смелость и безрассудство – разные вещи. Вы так мучились, стараясь понять, как унять мое безрассудство, а я... Я погладил Рафталию по щеке, она сама не заметила, как заплакала. Как смелость и безрассудство – разные вещи, так и осторожность с трусостью. Если так и буду трусить, не защищу даже тех, кого могу. Поэтому я хочу впредь не бояться выходить вперед, чтобы защитить Рафталию и Фира. Если бы в тот раз я сообразил сделать Фира платформу с помощью Эрстшилда, дракону не удалось бы ее съесть. Я просто боялся потерять ее. Поэтому не переживай. В этот раз нам повезло усвоить ценный урок и обойтись без жертв. В следующий раз будем знать. Благодаря этому мы стали сильнее, чем были вчера. Рафталия вытерла слезы и кивнула. Да, как же сложно не перебарщивать с наступлением и отступлением. Да уж, но уверен, что это возможно. К тому же я герой щита. Стоять впереди всех – моя работа. Все, что мне нужно – защищаться самому и, по возможности, защищать других. Ничего сложного же, удивительно, но после ваших слов мне тоже показалось, что это совсем просто. Просто и есть. Сестренка, ты в порядке? С беспокойством в голосе обратилась к Рафталии Фира, вдруг показавшись в комнате. В порядке. В конце концов мы решили, что Рафталия сегодня будет отдыхать и выздоравливать, а мы с Фира пойдем на улицу. Господин Самаа, что, вы знаете, я не раз думала, что хочу навсегда остаться в этой форме, ведь вы с сестренкой так хорошо ладите. Фира, все это время находившаяся в облике девочки, широко улыбнулась. Но это невозможно. Мне нравится тянуть повозку, и на самом деле я просто врала себе, что так вы бы ценили меня больше. Я хотела подражать вам, но у меня ничего не получалось. Смотрите, господин Сама, я ведь не меняюсь, в какой бы форме ни находилась. Да, ну это да. Хоть я и удивился, когда она стала человеком, но не стал относиться к ней иначе. Правда, при этом она научилась разговаривать, и общаться мы с ней стали как взрослые с ребенком. Я, это я, господин Сама, это господин Сама, а сестренка, это сестренка. Мы не можем быть кем-то еще, поэтому я не смогу стать человеком. Но ведь меня для вас заменить никто не сможет, правда? Так вот почему она принимала эту форму. Я кивнул в ответ. Я люблю вас ничуть не меньше сестренки. Я буду трудиться, оставаясь собой. Ясно. Вот уж не думал, что услышу такое от Фира. Защищать – мое дело. Но почему-то я совершенно не против, когда вот так защищают меня. Я буду очень-очень стараться ради господина самой сестренки. Только меру знай. Тебя, знаешь ли, тоже нужно защищать. И это моя работа. Хорошо. Этой ночью мы остались в деревне, а наутро бросили все силы на истребление эпидемии. Я вызвался помочь целителю со смешиванием некоторых ингредиентов, и вместе мы управились намного быстрее. Было желание еще поучиться у него, но я подумал, что буду мешать. Большое спасибо, святой Сама. Поблагодарила меня девочка, лежавшая в изоляторе. Это я ее спас, я решил больше не убегать, иначе я не смогу защищать тех, кого хочу, и жизнь моя будет жалкой. Я больше не один. Как опекун Рафталии Фира я должен спасти этот мир и сделать так, чтобы дорогие мне люди жили в нем счастливо. На Афуме Сама, господин Сама, что такое? После случая с благодарностью девочки мы еще какое-то время просто гуляли по выздоравливающей деревне, но тут Рафталия и Фира заговорили со мной. У вас такое непонятное выражение лица. Вот-вот, не обращайте внимания. Но я не могу, господин Сама, вы ведь такой беспокойный. Беспокойный, угу. Вы ведь то и дело и спрашиваете нас с сестренкой, все ли в порядке. Вот-вот, не надо так за нас переживать. Но ведь, не считайте нас такими уж детьми. Я отдаю отчет своим действиям. И я, так же, как вы цените нас, на Афуме Сама, мы ценим вас. Давайте будем работать на равных. Угу. Пожалуй, что-то мне начинает казаться, что мысли Рафтали все больше соответствуют тому возрасту, на который указывает ее внешность. Кажется, я и правда могу перестать воспринимать ее как ребенка. Работать на равных, значит, но я ничего не могу поделать с тем, что пытаюсь все взвалить на себя. В конце концов, спасать мир – дело, которое может выполнить только герой. Это ясно любому, кто видел волну, и я, герой щита, практически не получающий урона от атак, должен возглавлять битвы против них. Мы должны вместе построить спокойный мир. Что ж, вперед. А, господин Сама улыбнулся. Да, причем не кривой улыбкой, а нормальной. Фира и Рафталия почему-то комментировали мои слова с весельем на лицах. Я что, так редко улыбаюсь? Ну да ладно. Главное, что теперь я научился этому. Ведь я больше не один. У меня есть друзья, на которых можно положиться. Альтернативный веб-эпилог, буду надеяться, что всех вылечит, и в деревне снова настанет мир. Что дальше? Продолжим катураями. Или лучше поучиться у целителя готовить снадобья. Важнее всего сейчас раздобыть для Рафталии святой воды, но научиться делать высокоуровневые лекарства тоже бы не помешало. На Афуме сама, разве волна не скоро? Что? Слова Рафтали заставили меня врасплох. Кстати, а ведь она права. Я тут же открыл таймер волны. Осталось всего 3,5 дня. Вот черт, 3 дня с копейками осталось. Мы совершенно не готовы. Фира, немедленно возвращаемся в столицу. Как скажете. Святой сама это вам, сказал старейшина деревни, протягивая мне мешок с деньгами. Это те деньги, что вы просили. Пожалуйста, примите их. Ах да, в этот раз я ведь не говорил, кто я на самом деле. Спасибо. Я взял мешок с деньгами и пересчитал содержимое, после чего разделил его на 2 мешка. Это не только моя заслуга. Ваш целитель тоже поработал. Эту часть отдайте ему. Ха, хорошо. Без целителя все закончилось бы куда печальнее. Моих собственных сил хватило лишь на то, чтобы остановить болезнь, но не вылечить ее. В этом смысле спас деревню он. До скорого. Спасибо вам огромное. Провожать нас вышла вся деревня. Интересно, если потом они узнают, кто я, сильно возмутятся, какое сложное чувство. Впрочем, я решил пока об этом не думать, ведь сейчас надо поскорее готовиться. Нет времени даже думать о состоянии нашей колымаги. Мы поспешили обратно в город. С этого дня по стране поползли слухи о сверхскоростной повозке. Том 2. Побочная история. Подарок для него, на Афуме сама. Я вижу пар, сказала я ему, параллельно управляя повозкой Фира. По словам Наофуми Самы, сегодня мы ехали в город, в котором есть Ансинадин. Мне не терпелось увидеть, что это за место. О, понял, чем-то воняет. Продолжая тянуть повозку, Фира состроила кислую мину. Это, наверное, запах серы. Значит, Ансин уже рядом. А ансины вкусные, сами по себе, наверное, не очень. А вот ансиновые яйца, очень даже. Ансины несут яйца? Нет-нет, в ансинах яйца варят. А еще есть ансиновые пирожки, хотя в этом мире их нет, наверное, ответил Наофуми сама на вопрос Фира. Мы ведь и тут будем лекарства продавать? Ага, я поищу нам гостиницу, а ты, Рафтелия, распродай лекарства. Есть. Ну и раз уж мы тут, можно немного расслабиться. Останемся на 2-3 дней. Мы с Фира невольно улыбнулись. Ведь в последнее время мы были так заняты катурайскими делами, что свободного времени почти не оставалось. Особенно у Наофуми Самы, который каждый день смешивает лекарства, считает финансы и, вдобавок ко всему, изучает магию. С точки зрения здоровья небольшой перерыв пойдет нам на пользу. Замечательное предложение, Наофуми Сама. Значит, вы завтра поиграете вместе с нами, хозяин Сама, а? Мне еще лекарства делать, так что времени у меня особо не будет, но в Ансине я бы отдохнул. Так, Фира, тормози, ей есть. Сделанные на Афуме самой лекарства продались на удивление быстро, спрос от докторов и людей, приехавших к Ансинам на лечение, оказался очень высоким. Поэтому мы быстро собрались в гостинице, а затем отправились расслабляться в горячей воде. Я пойду к господину Саме. Нельзя, ты ему помешаешь. Да ладно тебе, это же господин Сама, что значит ладно, к тому же он в мужской бане, а ты, девочка, так, но Фира отмахнулась от меня и перелезла через ограду, разделявшую ансины. Господин Сама, а, я к вам, это ты, Фира, ладно, ладно, только залезай по самые плечи, ага, с другой стороны ограды послышались голоса Наофуми Сама и Фира, как так, ощущение, что я ей проиграла. Я снова забралась в воду и рассмотрела табличку, описывавшую историю этого ансина. Серебряный кабан, табличка рассказывала историю появления ансина в виде сказки, понятной даже маленьким детям. По ней горячий источник появился, когда над ним был сражен тот самый кабан. А еще эта история гласила, что это еще и ансин любви, что вошедшие в него мужчина и женщина будут вместе вечно. Так ведь именно это сейчас и делают на Афуме сама эфира. От таблички ансина мне кровь в голову ударила, так что я решила выйти из бани пораньше. Когда я вернулась в комнату, то застала в ней Наофуми Саму. Он уже тоже помылся и сейчас учился ювелирному делу. В последнее время он упорно пытался разобраться, почему со всеми его знаниями и качественными материалами у него не выходит хороших вещей. А, это ты, Рафтелия, подойди-ка сюда. Заметив, что я вошла в комнату, Наофуми Сама сказал мне сесть на кровать, на которой уже лежали лекарства. Есть. Наофуми очень переживал из-за раны у меня на спине и регулярно натирал ее лекарствами, пытаясь залечить. Наверное, именно благодаря этому я уже не ощущала стянутости кожи. И тогда я вспомнила ту легенду о вечной любви, что прочла на табличке. На Афуме сама. Решившись, я сняла намотанное на меня полотенце и обнажила перед ним спину. Плохо так говорить, но у Наофуми самая тяжелая моральная травма, связанная с женским полом. Возможно, это действие ему не понравится. И все же я сделала это, потому что хотела донести до него свои чувства. Как вам? Я вам симпатична, Наофуми сама. Я надеялась, что при виде моей спины он хотя бы немного растеряется, или даже поймет мою решимость. Но, ну, стало ведь куда лучше, правда? По сравнению с тем, как было, когда я тебя встретил, разница огромная. Это увидев меня голой, Наофуми сама совершенно не изменился в лице и смотрел все так же спокойно. Зато мне, наоборот, стало настолько стыдно, что закружилась голова. И все, что все, ничего. А, да, если будешь постоянно ходить голой, простуди. А, сестренка сидит голенькая, воскликнула Фира, едва зайдя в комнату. Она тут же разделась догола, скинув свое платье, и кинулась на меня. Да не играем мы, я тоже хочу. Нет, чего ты хочешь? Ах, плакал мой шанс признаться Наофумисами в своих чувствах. Наступила ночь, мы пошли спать. Фира уже мирно посапывала рядом со мной. Амэм, Наофуми сама, что такое? Наофуми сама все смешивал лекарства и спать пока не собирался. У меня должно получиться. Наши чувства станут взаимными. Вы знаете. Наофуми сама посмотрел на меня. Мое лицо пылало жаром. Наверное, из-за ансина оно горело так, что едва не светилось, но я терпела. Наофуми сама, я люблю вас. Ясно. Получилось. Мое сердце воспарило в небеса. Я тебя тоже люблю, как дочь. А затем на него вылили ушат воды, и оно упало на землю. Ах, Наофуми сама опять говорит обо мне, как о ребенке, и опять чувствует себя моим родителем. Я уже не ребенок, но сколько бы я ни говорила ему, да-да, Рафтелия, ты уже взрослая. Он никак не хотел воспринимать меня всерьез. Какой же вы упрямый, правда, меня в вас и это тоже притягивает. Я просто хочу сделать еще шаг, но мне все никак не выпадает хорошего шанса. В идеале я бы хотела, чтобы Наофуми сама признался в любви мне, но у него тяжелое прошлое и моральная травма из-за девушки. Поэтому признаться и стать его возлюбленной должна я. Но как мне сделать так, чтобы Наофуми сама понял это? И тут я вспомнила историю, которую слышала, будучи совсем маленькой. Мама рассказывала мне, что их с папой любовь началась с того, что она сделала ему подарок. Да, другого выхода нет, решила я в тот самый момент. Я должна сделать ему подарок, чтобы обратить на себя внимание. Чтобы стать сильнее, Наофуми сама скармливает щиту самые разные вещи. Значит, если я достану что-то, что необходимо ему для того, чтобы стать сильнее, он признает, что я молодец и взрослая, и тогда мое признание подействует. На следующее утро я решила отправиться в город собирать информацию. Извините, вы не знаете каких-нибудь редкостей поблизости? Решив, что Наофуми сама признает меня только после весомого подарка, я спросила хозяина гостиницы о местных легендах. Ради платья Фира мы ходили в руины. Если я принесу ему что-то, что настолько же тяжело раздобыть, он наверняка. Редкости есть местный деликатес, ансиновые яйца гагатка, ответил хозяин на мой вопрос после недолгих раздумий. Нет, не такое, я ищу что-нибудь ценное, красивый камень, например, что-то вроде латиума. Что это? Это такая редкая руда, которая встречается в этих землях. Маги и алхимики ее очень ценят. Еще из нее делают талисманы любви, так что это прямо наше сокровище. То, что надо. Если я добуду этой руды, Наофуми сама обязательно признает меня. Да еще и талисман любви. Именно эта руда мне и нужна. И где ее добывают? Думаю, ее можно добыть на горе, но это опасно. Я готова ко всему. Хорошо, чтобы найти латиумовую руду, сначала нужно отыскать гнездо гагатка. Я крепко вцепилась в хозяина гостиницы и узнала у него все о том, где достать латиум. А затем я подготовилась и пошла. Где-то здесь. Карта привела меня к вулкану, и я начала взбираться. Здесь жарко и воняет серой. По словам хозяина гостиницы, латиум собирают монстры, живущие на высоте, так что его можно отыскать под их гнездами. Сами монстры эти не так уж редки, но гнезда строят на латиуме, то ли из-за какой-то редкой магии, которую излучает эта руда, то ли к этой руде их притягивает еще что-то. Я искала и, наконец, увидела наверху гнездо. А, я сразу попыталась подобраться поближе, Но, видимо, смотреть надо было не только вверх. Я врезалась во что-то большое и мягкое. Ай! Отлетев назад и осев на землю, я посмотрела в сторону того, с чем столкнулась. А, сестренка, там почему-то стояла Фира. Она, как и я, держала лист бумаги. Наверняка это карта. Что ты здесь делаешь, Фира? Это я должна говорить. Тут мне начала шептать женская интуиция, что Фира – соперница, что она пытается увести у меня на Афуми саму. Если я правильно помню, она даже говорила, что не отдаст мне его. Первым делом надо это выяснить. Фира, я спрошу еще раз, что ты здесь делаешь? Это о, мне сказали, что на этой горе есть редкая еда. А, кстати, хозяин гостиницы упоминал ансиновые яйца гагатка. Видимо, она про них. Я думаю, если я подарю такую вкуснятину господину Сами, он меня погладит и станет моим самцом. Не станет. Что у этой девочки за мысли такие? А что насчет тебя, сестренка? А, ты же тоже пришла сюда, ничего мне не сказав? Склонившая для вида голову Фира показалась мне даже миленькой. Если эта милашка охмурит на Афуми саму, я останусь ни с чем. Я ни в коем случае не должна ей проиграть. Хорошо, пусть победит тот, чей дар больше обрадует на Афуми саму. Ага, я не проиграю тебе, сестренка. С этих слов наше состязание и началось. Та-а-а-а, не уступлю. Я бежала вверх по склону, ничуть не уступая Фира. Не зря я столько тренировала свое тело, когда выпадали свободные минуты. Умру, но не проиграю. Га-га, воскликнула белоснежная птица, которую звали Гагатка, завидев нас. С дороги и, простите, Фира потянулась в гнездо, а я, к сияющей под ним руде. И в этот самый миг я поняла, что поднятый нами переполох кое-кого привлек. Что, из-за того, что мы активно мешали друг другу, заметили мы слишком поздно. Бархи-и-и, серебряный кабан, вернее, серебряный бритва-спин несся прямо на нас, привлеченный шумом. По размеру он больше даже Фира. Что случилось после того, как такой огромный монстр влетел в гнездо гагатка, и нас и само гнездо раскидало во все стороны. Но я увидела тот самый красивый камень, находившийся под гнездом гагатка. Наверняка, это латиумовая руда. Когда ее подбросило в воздух, она разбилась на мелкие осколки. И в то же самое время то самое яйцо гагатка, которое искал Эфира, лопнуло прямо в полете. Га-га, га-га. А гагатка-монстр сразу же захлопал крыльями и улетел. Мы грохнулись на склон, а затем... А-а, у яйцо, о, еда, а. Мы одновременно поняли, что потеряли то, зачем пришли, воспылали гневом к причине утраты и переглянулись. Сестренка, да, похоже, серебряный бритва спину видел наши лица и запоздало понял, какая над ним нависла угроза. Бархи, хоть ему и оставалось лишь сражаться, он сделал шаг назад, собираясь отступить. Наверняка даже он понимал, что если обернется, его ждет неминуемая смерть. И все же он продолжал идти назад. Затем серебряный бритва спин развернулся. А, стой, и не надейся уйти живым. Бархи-и-и-и, громко завизжал он. Эх, а как разбился-то в дребезги. Да, у яйцо, о, мы облазили всю гору, но так и не нашли, что хотели. В итоге, чтобы не возвращаться с пустыми руками, мы взвалили на Фира тушу убитого серебряного бритва-спина. Где вас носило? Я обыскался. На Афуми сама ждал нас у входа в город. Да так, что это, Фира? Никогда такого монстра не видел. Может, разделать его и щиту скормить? Хорошо, знаете, мы были в горах. Этот монстр помешал нам найти, что мы хотели. Так что мы с сестренкой его прибили. А вот так, может, мы им поужинаем? Это же кабан, можно свиное рагу сделать. Да, звучит вкусно, сделайте. А-а-а-а, внезапно послышались крики. Жители города бежали в нашу сторону, показывая пальцами. Вот черт, бежим, есть. Мы с Наофуми самой немедленно бросились бежать. В Милромарке о нас не самого высокого мнения, и многие жители страны нас ненавидят. Поэтому такие сцены происходили настолько часто, что мы уже выработали рефлекс. Однако, стойте, остановитесь. Прошу вас, постойте. Слова прозвучали в необычном для такой ситуации тоне, так что мы остановились. Жители города обратились к нам с совершенно счастливыми лицами. Мы и не думали, что кто-то сможет сейчас одолеть кабана саму. Кабана саму, да, мы используем этого монстра для церемонии, на которой будем молиться о процветании города. Не могли бы вы отдать его нам? Кстати, а ведь я видела похожего монстра на той табличке. Неужели это тот самый кабан? По словам жителей города, реагенты из кабана ничего не стоят, но они согласились купить у нас тушу задорого. В конце концов Наофуми сама похвалил нас Сфира, и мы были очень рады, но затем он раздал нам вырученные от продажи монстра деньги. Это ведь ваша добыча от охоты во внерабочее время, так, значит, и деньги ваши. Наверняка вы что-нибудь хотите купить себе, так что тратьте, как хотите. Сестренка, согласна, наши Сфира мысли совпали и мы взяли деньги. На них мы купили материалов, которые наверняка пригодятся на Афумисами для изготовления ювелирных украшений, и подарили их ему. Зачем? Вы ведь могли купить что-нибудь себе, это ведь не дешевые вещи. Это подарок на Афумисами за то, что он нас так ценит. Ага, подарок господину Самие. Конечно, я запросто могла бы схитрить, но поскольку эти деньги мы с Фира заработали вместе, то мы поделили их поровну и отблагодарили Наофуми саму за все, что он для нас сделал. Ясно. Наофуми сама неловко улыбнулся и погладил нас по головам. Спасибо вам, Рафтелия, Фира. Обязательно воспользуюсь вашим подарком. Ну вот опять он с нами, как с детьми. Но однажды он обязательно признает, что мы девушки. Правда, Фира? Ага. Мы с ней кивнули друг другу. Примечание: горячий источник. Том 2. Побочная история. Первая работа: меня зовут Фира. Я тяну повозку господина Самы и путешествую с ним по самым разным местам. Сегодня мы находимся в Этто, гостинице оживленного города, а господин Сама делает лекарства. Почему он выглядит таким озадаченным? Хаем, протянул господин Сама, сложив руки на груди. Что такое? А это ты, Фира? Ничего, не бери в голову. Почему? Расскажи эти. Фира, не надоедай Наофумисами, предупредила меня сестренка Рафтелия. Видимо, у нее сейчас возраст любознательный. Ладно уж, скажу. У меня кончились ингредиенты для лекарств. Господин Сама делал лекарства из книги, но ингредиентов для них, видимо, не хватило. А ведь завтра мы едем в деревню с эпидемией какой-то болезни. Да, значит, мы никак не успеем насобирать трав. Что будем делать? Раз такое дело, придется купить немного в аптеке. Их тут немало, можно сходить. Услышав его слова, я поняла, что это мой шанс. Если я куплю господину Сами то, что нужно, он похвалит меня. Он недавно посылал за покупками сестренку Рафтелию и похвалил ее, когда она вернулась. Господин Сама, не волнуйтесь, я схожу за покупками. А, о чем ты? Вот именно, Фира, тебе поручать ничего. Сестренка Рафтелия считает, что я ничего не умею. Сестренка чуть-чуть старше, но постоянно командует мной, то нельзя, это нельзя. Но уж купить то, что просит господин Сама, я смогу. Да не в этом дело, у каждого что-то получается хорошо, а что-то нет. Я смогу, я смогу, я смогу. После этого господин Сама неодобрительно посмотрел на меня. Хватит, замолчи. Понял, дам я тебе задание. Вы отпустите меня, господин Сама, не хочу я твои истерики слушать, так что дам работу такую, чтобы не расстраиваться, если у тебя не выйдет. Ура! Господин Сама дал мне коричневые монеты. Сходи в ближайшую аптеку и купи травы под названием лютина. Хорошо, я пошла. Я сразу же вылетела из гостиницы. Лютина, лютина. В ближайшую аптеку за травой для господина Самы я шла в припрыжку. Добралась я быстро. Нашла по запаху, от нее пахло так же, как от господина Самы, когда он возится с травами. Лютину, пожалуйста, лютину. Увы, она у нас кончилась. Прости, девочка. Обычно она у нас всегда есть, но в последнее время на нее поднялся спрос. Ясно. Кстати, господин Сама говорил, что здесь много больных, но ничего страшного, аптек ведь несколько. Наверное, в других аптеках еще осталось. Хорошо, спасибо вам. Я кивнула и выбежала за порог. Затем я пошла искать следующую аптеку, но по пути почуяла вкусный запах. Я пошла на него и увидела людей, жаривших шашлыки. Тинналю, тинналю, тинналю. Сегодня скидки на шашлыки и... Ух, кушать хочу. Взгляд скользнул по мясу на прилавке. Подходите, не стесняйтесь. Продавец зазывал людей. Как же вкусно пахнет, но у меня работа. Мясо истекает соком, слегка шипит, вкусно пахнет и капает жиром на угли. Я уставилась на него, сглотнув слюну. Налю, налю, юналю, юналю, люлюлю. Это. Прохожие смотрели то на меня, то на прилавок. Ха, хочешь один? Можно. Ага, могу дать пригоревший. Спасибо. Я взяла мясо и тут же засунула в рот. Сладковатое и очень вкусное. Но господин Сама все равно вкуснее делает. Хороший у тебя аппетит, девочка, а что ты на улице делаешь? Тебя что-то купить послали? Угу, мне нужна лю-лю-лю. А, куда мне там надо? У-у, забыла. Поэтому сказала по-другому. Траву, пожалуйста, мы же не травой торгуем. Правда, нужна странная трава, и задешево. Может, тебя в горной деревне понять смогут? Хорошо, спасибо вам. Я отошла от прилавка и побежала в сторону гор. Как только смогла принять истинную форму, помчалась очень быстро. Энна, помощь, кто-нибудь. Когда я добежала до гор, услышала крик. Иду, я увидела, как прозрачный склизкий монстр пытается напасть на девушку. Тей, я от души пнула его, и он лопнул. Ты в порядке? Да, ты же божественная птица. Да, я Фиера, спасибо тебе. А что случилось? Эта гора такая опасная, кажется, тут деревня рядом. Что происходит? Энна, нас напали слизняки. В деревне как раз идет сражение, но они довольно сильные, поэтому мы решили сходить в город за подмогой, но когда моя группа вышла из города, за нами погнались монстры. Ясно, тогда я вам помогу. Я хорошо знаю, что если людям помочь, они и отблагодарят. Господин сама всегда благодарит, но взамен требую благодарность. Ха, хорошо, тогда садись на меня. Погоди, я усадила девушку на спину и побежала. Тей, я добралась до деревни, жители отчаянно воевали с большими полупрозрачными монстрами. Поэтому я начала пинать монстров. Сначала мои удары от них упруго отлетали, но потом я стала бить сильнее, и они начали лопаться. Фира побеждает. Это еще не все. И тут я увидела, что монстры собираются в кучу и куда-то идут. Но я сразу их раскусила. Все это клоны, а настоящий, наверное, засел в кустах. Вот он. Я влетела в куст и съела маленького слизняка. Мягкий и вкусный. И сразу за этим прозрачные монстры дружно лопнули. Спасибо тебе, божественная птица. А где святой? Господин сама остался дома. А теперь давайте благодарность. Лучше травой. Травой, у нас есть на складе, сейчас покажем. Селяне дали мне со склада целую кучу травы. Огромное спасибо, божественная птица. Угу. Пока, с этой кучей травы я и вернулась к господину Саме. Я пришла, долго ты, где тебя носила? Сразу пожурил меня господин Сама. Но я уже передал твое задание Рафтали, и она его выполнила. Ну, вижу, ты ради меня потрудилась, так что ладно, я сделал тебе еды, но только на этот раз. Ура! Я взяла приготовленную господином Самой еду и начала есть. Как я и думала, у господина самая вкусная еда. Все-таки у нее не получилось. Ну, отдадим ей должное. Она действительно хотела помочь. И правда, это ведь главное. Кстати, а что она принесла? Это же очень дорогое растение. А, господин Сама, я вам деньги не вернула. Откуда они у тебя? Выходит, ты эту траву не купила? Как ты ее достала? Понимаете, там были такие буль-буль, а я их бах-бах. Ничего не понял. Не думаю, что ты стала бы воровать, так что ладно, ты молодец. С этими словами господин Сама погладил меня. Эхе-хе, меня похвалили. Вот так прошла первая работа Фира. Том 3. Пролог. Эх, намучаемся мы с этим делом. Надо было отказаться. У нас появился шанс взять поручение у жителей восточной деревни. Истребление монстров. Нам сказали, что даже несмотря на то, что мы одолели заражавшего горный район зомби-дракона, оставшиеся монстры постепенно надвигались на деревню. Решив, что если преподать им хороший урок, то монстры поймут, что в деревне им не рады, меня попросили поработать вышибалой. На самом деле, я хотел отказаться, но слишком уж им обязан. После помощи с лечением Рафтали мне не оставалось ничего другого, кроме как направиться в горы. Ничего не поделаешь, придется воевать. Меня зовут Иватанина Афуми, мне 20 лет, я жил в современной Японии жизнью студента Атаку. В один прекрасный день, читая в библиотеке книгу под названием «Сказание о четырех священных орудиях», я потерял сознание и очнулся в мире книги, призванным туда героем щита. Там имеют место катастрофы, которые называют волнами. Во время волн открываются межпространственные разломы, откуда приходят монстры, и помощь справиться с этими волнами может лишь сила героев. Будучи призванным в роли героя щита, я связан обязательством сражаться против этих волн. Поначалу мне мерещилось, что я попал в сказку, но оказалось, что у щита, который появился у меня вместе с призывом, есть одно очень неприятное свойство, а именно, из-за него я не могу ранить своих противников. С какой бы силой я ни бил, мои удары не могли сравниться по силе даже с комариными укусами, и я остался без возможности эффективно побеждать врагов. Мой единственный плюс – крепкая защита. Ну, или можно сказать, что умение защищать. Так что я путешествую со своими друзьями. Прямо сейчас мы как раз заняты истреблением монстров. Внезапно одна из мух врезалась в меня, но послышался глухой звук, и монстр отскочил от моего щита. Этот щит умеет поглощать монстров и вещи. Благодаря этой способности открываются новые щиты, и, за счет освоения их способностей, щит растет вместе со мной. Кроме того, эта штуковина в процессе позволяет мне приобретать разные навыки и профессии. Несмотря на все трудности в использовании, спасал он меня не раз и не два. Щит помогает мне делать лекарства, повышает качество приготовленной еды. Короче, с тем, что удобно иметь нечто подобное, не поспоришь. Мне очень хотелось бы снять его, но не получается, он чем-то проклят и держится за меня мертвой хваткой. Мне остается лишь полагаться на друзей и доверять нападению им. Наофуми сама, вы в порядке? Девушка с ушами и хвостом Тануки разрубила тело ядовитой мухи одним ударом. Ее зовут Рафтелия. Она получеловек семейства енотообразных. Я купил ее в качестве раба после того, как меня выгнали из замка, чтобы она побеждала за меня врагов. На момент покупки она была примерно 10-летней девочкой, но тела полулюдей быстро развиваются с набором уровней, и сейчас Рафтелия выглядит примерно на 18. Могу с уверенностью сказать, что она красавица. Вернее, я бы даже сказал, она очаровательна. Характер у нее серьезный. Мне кажется, она всегда пытается разобраться в том, где кроется справедливость. Как рассказывала Рафтелия, еще до того, как меня призвали в этот мир, она потеряла своих родителей и деревню, когда на мир обрушилась волна. Наверное, именно поэтому она с таким усердием стремится помочь герою, сражающемуся с волнами. Помните, я рассчитываю на вашу защиту. Ладно, к счастью, Рафтелия мне доверяет. Поскольку она так выросла на моих глазах, я проникся к ней отцовскими чувствами. Странно ощущать себя отцом в 20 лет, но после того, как у меня получилось вырастить и воспитать девушку, чувство укоренилось в сознании. Полагаю, Рафтелия считает так же. После того, как мы столько времени провели вместе, она наверняка относится ко мне как к отцу, и поэтому я хочу отплатить ей за доверие. Вдруг передо мной появилась тень. То-о, Филариал, монстр-птица, пнула приблизившуюся ко мне ядовитую муху. Хоть это и монстр, но тоже мой друг. Ее зовут Фира, и она мой Филариал. Фира обладает таинственной силой, которая позволяет ей принимать человеческий облик. Во время превращения она выглядит как голубоглазая девочка с крылышками на спине. Ее настоящий облик немного отличается от прочих филариалов. Наверное, это можно описать как помесь страуса и совы. Пока что мы называем ее королевой филариалов. Она достаточно сильна, чтобы тянуть тяжелую повозку, но и аппетит у нее соответствующий. Причем ест она все, горе тому, кого обманет ее миловидный облик. Характер у нее можно описать как легкомысленный, можно как своенравный, но, пожалуй, лучше всего, как непосредственный. Она всегда выглядит счастливой. Купил я ее у работорговца, когда принял участие в лотерее, где разыгрывались яйца монстров. Ее яйцо выглядело так же, как и остальные. Я отдал за него ту же самую сотню серебряных монет, но вылупилась из него именно Фира. Ее возраст 2 недели. Внешность возрасту не соответствует. Пока что я ее воспитатель. Наофуми сама, в целом мы закончили. Я хотела еще посражаться. Эффект от наших битв не заставил себя ждать, и вскоре монстры побежали обратно в горы. Ты в порядке, Рафтелия? Из-за проклятия она двигалась медленнее обычного. Проклятие само по себе оказалось весьма сильным, и проклял ее никто иной, как я сам, во время вчерашней битвы с зомби-драконом. Ну, если говорить прямо, то виноват в этом другой герой, который не убрал за собой труп этого дракона. Во время битвы с зомби-драконом пробудился щит гнева, относящийся к проклятой серии, и я его использовал. Проклятое пламя этого щита поразило и Рафтелию, мою дорогую подругу. Рафтелия пожертвовала собой, чтобы не дать проклятому щиту поглотить мое сознание, и в результате этого приняла проклятие на себя. Поэтому теперь я, не способный ни на что другое, кроме как укрывать щитом, старался защищать Рафтелию и всегда находиться перед ней. Если вы о ранах, то они меня не так уж тревожат, Наофуми сама, ясно. Хе-хе, я очень рада, что вы так за меня переживаете. Я очень сожалею, вы же обещали, что не будете так говорить. Рафтелия улыбнулась, словно призывая не волноваться, а я сразу почувствовал себя виноватым. «Сестренка, ты в порядке?» «Да, я в порядке. Правда ведь, Наофуми сама?» «Ага, но ты все равно смотри, не перетрудись. Спасибо за беспокойство. Ну, хорошо, хоть раны Рафтали не слишком серьезные. Ладно, здесь мы закончили. Завтра едем в столицу Милромарка лечить Рафталию. Мы возвращались после уничтожения монстров. Конкретнее, мы уже спустились с горы и шли по лугу. Господин Сама, там что-то есть. Я выглянул из повозки. Появился дикий филариал А. Появился дикий филариал В. Появился дикий филариал С. Рядом с филариалами сидит девочка с синими волосами. «Так, а почему это рядом с дикими филариалами сидит девочка?» Мысленно спросил я себя и пригляделся, но это и правда самая обычная девочка. «Эй, ты из деревни?» – спросил я на всякий случай, но первыми отозвались филариалы. «Два. Филариалы увидели Фира и испугались. Филариалы А, вы сбежали. А, девочка расстроенно протянула руку в сторону сбежавших филариалов. Что она делала? Играла с ними? Ну, на примере Фира я имею некоторое представление о филариалах. Наверняка она их подкармливала, они ведь знатные обжоры. Я пока особо не вглядывался, но одета девочка неплохо. Может, нам попалась дочь знатного человека или купца, и что это было? Если эти филариалы бросили девочку, то они явно ей не принадлежат. Выходит, они дикие, чуть что заметили, так сразу убегают, кажется. Так себя ведут твари редкие, богатые на опыт и деньги. Хотя, не стоит рассчитывать на гору опыта с филариалов, они ведь попадаются постоянно. Наверное, просто сбежали, когда увидели королеву филариалов. Возможно, у них тут где-то поблизости своя королева есть. Эти птички выглядят так вкусно. Как увижу, каждый раз слюнки текут. Это твои сородичи, если что, предупредил я Фира, которая уже начала облизываться. Интересно, она хоть что-нибудь за пищу не считает? Тому, что она даже каннибализмом не побрезгует, впору уже пугаться. Господин Сама, мы еще можем догнать их и прибить. Хватит, беззаботная ты наша. Кстати, об опыте, я не проверял наши уровни с самого боя против зомби-дракона. Я, уровень 38 Рафталия, уровень 40 Фира, уровень 40, звездочка. Эй, вы двое не знаете, что за звездочка рядом с вашими уровнями? Что-то мне кажется, не к добру она. Нет, я тоже не знаю. ХММ, тогда, справка, ничего не нашел. Вернее, может, где-то там и написано, но звездочек я при беглом осмотре не увидел. Ладно, оставим на потом. Девочка, сидевшая рядом с филариами, заметила нас и подошла поближе. Ух ты, филариал-сан, ты обо мне, вы умеете говорить? Что-то они с Фира друг на друга смотрят. Угу, я всегда мечтала поговорить с филариалом. Давайте еще поговорим. Восторженно обратилась она к Фира. На вид ей лет 10. Волосы у нее синие, может, даже темно-синие, и собраны в два хвоста. Выглядит она упрямой, и взгляд у нее волевой. Судя по дорогой одежде, явно из богатой семьи. Господин Самаа, что скажете? ХМ и правда, что же делать? Кажется, эта богатая девочка хочет Фира. С одной стороны, если подружиться с богатым человеком, может зайти разговор о серьезных деньгах. Сейчас я не столько герой щита, сколько святой, который путешествующий с божественной птицей. Меня не раз уже просили продать Фира, ту самую птицу, благодаря которой я и занимаюсь торговлей. Естественно, продавать я ее не намерен. Однако разговоры на эту тему приносили пользу, мне не раз удавалось после них задорого продать дешевые украшения. Часто собеседники относятся ко мне благосклонно как раз потому, что не признают во мне героя щита. Наверное, стоит воспользоваться этим и сделать ей одолжение. Но с другой стороны, этот ребенок с первого взгляда понял, что Фира – филариал, говорящая филариал-сан. Как вас зовут? Фира. Фиротян, а меня зовут Мел. Мелтян, ага. Хочешь покушать? Фиротян, девочка, представившаяся как Мел, достала из кармана вяленое мясо и протянула Фира. Ао, она еще и знает про их аппетит. Ао, спасибо. Фира с удовольствием слопала предложенную еду. Эхе-хе, весело рассмеялась Мел, глядя на то, как Фира пережевывает мясо. Затем она погладила ее перышки. То, что она любит филариалов, я уже понял. Но чем-то она сильно отличается от всех тех, кого Фира притягивает только ее редкость. Похоже, они могут подружиться. Я даже, пожалуй, помогу ей наладить контакт. Фира, у нас еще осталась работа в деревне, так что ты пока свободна. Можешь развлекаться, как захочешь. Хорошо, о, идем, ага. Фира вместе с Мел побежали по лугу. После возвращения в деревню мы вновь бросили все силы на искоренение эпидемии. Я спросил у целителя, не могу ли я чем-нибудь помочь, и он предложил заняться смешиванием. Тогда я занялся обработкой ингредиентов, и вместе мы управились намного раньше. Буду надеяться, что всех вылечит, и в деревне снова станет спокойно. За окном было видно, что Фира играет с детьми. «Святой сама это вам», — сказал старейшина деревни, протягивая мне мешок с деньгами. «Это те деньги, что вы просили. Пожалуйста, примите их». «Ах да, в этот раз я ведь не говорил, кто я на самом деле. Значит, сейчас я не герой щита, неизвестный преступник, а святой, который с божественной птицей, сеющий вокруг себя чудеса. Спасибо». Я взял мешок с деньгами и пересчитал содержимое, после чего разделил его на два мешка. Это не только моя заслуга. Ваш целитель тоже поработал. Эту часть отдайте ему. Ха, хорошо. Без целителя все было бы куда хуже. Моих собственных сил хватило лишь на то, чтобы остановить болезнь, но не вылечить ее. В этом смысле спас деревню он. Итак, конечно, мне хочется поскорее добраться до большой церкви, чтобы вылечить Рафталию, но солнце уже заходит. Лучше сегодня здесь заночевать. Когда Фира вернулась, мы уже отдыхали в гостинице. Знаете, у меня появилась новая подруга. Это хорошо. Ты про ту девочку, которая попалась нам на пути сюда. Кстати, а были ли у Фира друзья? Может, это вообще ее первая подружка? Рафталия ей то ли подруга, то ли мать, наверное, все же старшая сестра. Угу. И знаете, она говорила, что тоже, как и мы, постоянно путешествует. Хо, так она путешественница. Что-то она на удивление хорошо одевается для такой жизни. Может, она дочь богатого купца, который проезжал мимо охваченной чумой деревни. Видимо, у Фира талант ладить с детьми, да и манеры у нее неплохие. К тому же мне вспомнилось, как Фира играла с деревенскими детьми, приняв человеческий облик, и как они сразу приняли ее в компанию. Похоже, приспосабливаться к обстановке она умеет. И еще, о, она много рассказывала такого, чего я не знала. Например, о филариалах, о том, какие они, какие про них есть легенды. Столько всего. А во, вставил я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. Рассказывает Фира плохо, и поэтому трудно бывает понять суть ее монологов. Я еще помню, как попросил ее объяснить, как работает магия, а она в ответ задвинула нечто непонятное в духе «я такая бум». А еще она сказала, что пока играла с филариалами, то отбилась от остальных и заблудилась. Угу. А, на Афуме сама, вы точно слушаете? Если честно, я пропускал слова Фира мимо ушей. Так, о чем она говорила? Фира подружилась с девочкой, которая представилась как Мел, и эта ее новая подружка отбилась от остальных. Какая неприятная история, подумал я, повернулся, и увидел рядом с Фирой ту самую девочку. Простите, что я так поздно. Не могли бы вы позволить мне ненадолго примкнуть к вам? Стоп, давайте еще раз. Это, тебя звать Мелтян, так? Почему ты пришла сюда вместе с Фира? Если отбилась от остальных, то почему бы тебе их не отыскать? Понимаете, филариалы так далеко увели меня, что я совсем не знаю, где нахожусь. Я знаю, куда мне надо, но от стражи я отбилась довольно давно. Стражи, так ты из знатной семьи, или дочь купца, или, это, Мелтян, или как там ее на самом деле, скосила взгляд, затем кратко кивнула. Да, вы не ошибетесь, если будете считать меня дочерью знатного человека. И, пожалуйста, зовите меня Мел. Как я понимаю, вы хозяин Фира и ее повозки святой сама, правильно? Я слышала, вы завтра едете к замку Милромарк. Не могли бы вы довести дотуда и меня? Мел обращалась ко мне очень вежливо. Если ее подвести, мне могут и заплатить. Наверняка знатная семья обрадуется возвращению неизвестно куда пропавшей дочери. Правда, если они узнают, что я герой щита, то начнут подозревать, что я похитил ее, и меня может снова затянуть в неприятную историю. Господин Сама, я тоже прошу вас, Мелтян, нужна ваша помощь. Вот только есть шанс, что у нас возникнут проблемы. На Афуме Сама, попрошу и я, мы не можем просто бросить маленькую потерявшуюся девочку. Я вознагражу вас. Пожалуйста, не могли бы вы довести меня? Меня упрашивают и Рафталия, и Фира, и еще деньги обещают. В крайнем случае, можно положиться на быстрые ноги Фира и сбежать. Я потребую оплаты за проезд. За деньгами отправлю Фира, Тебя это устроит? Да. Большое спасибо, я обязательно сообщу отцу. Похоже, выбора нет. К тому же, если ее семья может позволить себе дом рядом с замком, это наверняка важные шишки. А стража, которую они приставили к девочке, и которая умудрилась дать ей заиграться с филариалами и заблудиться, лоботрясы. Что, если бы с ней что-то случилось? Учти, если ты попытаешься что-то провернуть, обо всех договоренностях можешь забыть. Я понимаю. Спасибо за вашу помощь, святой Сама. Таким образом, новая подружка Фира поехала к замковому городу вместе с нами. Мы сели в повозку, запрягли Фира и направились в сторону замка. Большое вам спасибо. Приезжайте еще. До скорого. Провожать нас высыпала вся деревня. Интересно, сильно они будут возмущаться, если потом узнают, кто я. Какое сложное чувство. Будем знакомы, Мел-сан. Меня зовут Рафтелия. Постараюсь помочь, чем смогу, хоть и недолго мы пробудем вместе. Хорошо, будем знакомы, Рафтелия-сан. Я хочу вылечить Рафтелию до конца, а я для этого мне как можно скорее нужна святая вода. Мел, в первую очередь мы займемся лечением Рафтелии. С Рафтелией-сан что-то не так? Поинтересовалась Мел. Да так, она попала под проклятие во время битвы со злобным монстром в горах около той деревни. Ясно. Я зарабатываю деньги изготовлением и продажей лекарств. Но сейчас наша первоочередная задача – снятие проклятия с Рафтели. В обычных условиях я бы потратил эти деньги на покупку снаряжения у дяди-оружейника для битвы с волной, но если взвесить все это на весах, то Рафтелия, конечно же, перевешивает. Во-первых, это проклятие наложил я сам, а во-вторых, если думать о волне, то мне нужно максимально облегчить ей битву. С оружием мы что-нибудь придумаем, но проклятие Рафтели – это болезнь, ее нужно вылечить как можно скорее. Нам нужна святая вода из большой церкви. Учитывая силу проклятия, нам придется пойти в столичную. Ага, целитель сказал нам, что для лечения Рафтели нужна сильная святая вода, которую делают лишь в церквях. Поэтому я решил поехать в самую большую, столичную. Фира, вези нас в столицу как можно быстрее. Так точно. Ух, воскликнула Мел, как только Фира ускорилась. Ах да, когда Фира так несется, повозку сильно шатает, и обычного человека может укачать. С этой девочкой все будет в порядке? Ахахахаха, ну ты и быстрая, Фиротян. Эхе-хе, могу и еще ее быстрее. Ай, правда, может. Не беги, сломя голову, это опасно. Предостерегла Рафтелия, но Фира ее совсем не слушала. Наоборот, после слов Мел она помчалась еще пуще. Рафтели, похоже, уже нехорошо. На Афуме сама, можно я прилягу? Ага, кажется, так еще хуже. Эх, чую, намучаемся еще. Может, надо было отказаться? Пробормотал я. Я имел в виду тот самый запрос на истребление монстров, благодаря которому мы с ней и познакомились. Том 3, глава 1. Подруга Фира мерно потрескивал хворост в костре. Этим днем мы ночевали в поле. Завтра мы уже должны добраться до столицы. Ахахахаха, Фиротян. Стой, попалась, ты меня поймала. Обратившаяся человеком Фира и Мел весело играли друг с другом. Всегда приятнее ночевать на природе, когда рядом есть друг. Я много раз принимал участие в школьных мероприятиях и летних экскурсиях на море, так что мне их радость понятна. Но, кто бы мог подумать, что эти двое так сдружатся. Я прекрасно понимаю Фира, ведь у нее до сих пор не было настоящих друзей. А вот Мел вроде бы из знати, и по сути Фира для нее, просто скот. Но, учитывая как они сдружились, Мел, возможно, вообще не рассматривает Фира как монстра. Кстати, всю дорогу, пока мы ехали в повозке, Мел болтала без умолку. Кажется, она говорила о филариалах, сородичах Фира. Догадываюсь, это из-за того, что она так много путешествует, ей часто приходится кататься на повозках с запряженными в них филариалами, потому они ей и приглянулись. А ну не шумите. Ладно. Да ладно вам, на Афуме сама. Здорово же, что у Фира появилась хорошая подруга. Ну это точно. Да уж, с появлением подружки Фира с ней на пару производит шума больше раза в два. Хочешь, я покажу тебе свое сокровище, Мелтян? Ага. Тогда Фира показала ей спрятанный в повозке мешочек, который она бережет как зеницу ока. И что же в нем такое? Даже мне интересно стало, какие у Фира могут быть сокровища. Небось, мусор всякий, хотя, может, она что-то из моих вещей припрятала? Хотите посмотреть, господин Сама? Фира поманила меня. Ага, хочу. Я подошел и заглянул внутрь. О, кусок сломанного меча, еще неудавшиеся украшения, которые я выкидывал, не сумев соорудить что-нибудь путное на продажу, пустая бутылка, стеклянные шарики, блестящие и красивые, правда, ага, красивые. Мел выглядел озадаченно, еще бы, столько мусора, подобных вещей много из-за того, что на самом деле Фира, птица, всем известна история о воронах, которых так и тянет украсть что-нибудь блестящее, наверное, здесь то же самое.